белым. Как узнать породу такого котенка? На помощь приходят те же уши, профиль и хвост, а еще глаза. Как бы ни обогревали сиамского котенка, врожденных признаков не скроешь. Глаза у сиамцев всех оттенков голубого. Уши большие, треугольные, посаженные далеко друг от друга. Нос длинный, прямой, незаметно переходит в лоб, как у гречанки с античной вазы. Четвертый признак сиамки – это хвост. Длинный, тонкий, заостренный. Кстати, об этом хвосте есть легенда. У тайской принцессы была сиамская кошка, постоянно следовавшая за своей хозяйкой. Когда принцесса шла купаться в озеро, она нанизывала свои кольца на хвост кошки. Случилось так, что рассеянная подруга опустила хвост и потеряла кольца. Их удалось найти, но в следующий раз девушка завязала кошке хвост в узелок, чтобы ее украшения снова не потерялись. И якобы с тех пор у сиамских кошек на хвосте есть узелок на память или залом. Раньше это считалось признаком королевской крови, а теперь рассматривается как изъян. Кошка с таким заломом на выставке победить не сможет. Как известно, сиамские кошки отличаются смелостью и темпераментом. В старину они даже защищали своих хозяев, и поэтому были коренастыми и сильными. В наше время они очень стройные. Считается, что сиамские кошки злые. Это неправда. Они просто не терпят фальши и умеют за себя постоять. А еще они очень игривы, даже когда становятся взрослыми. Говорят, что кошки плохо относятся к воде. И правильно говорят. Хотя есть исключения, и сиамская кошка — одно из них. Часто владельцы сиамцев могут наблюдать такую картину. Их кошка или кот, напившись вдоволь из-под крана, начинает без всякого страха ловить лапкой серебристую ниточку водяной струи. Поймать ее трудно, но зато как интересно. Ее нельзя удержать в лапе и вытащить из крана. Она обтекает лапу и внизу превращается в веер. А когда хочешь поднести ее ближе к глазам, лучше рассмотреть, полизать, не вытягивая шею к крану. Из крана высовывается новая неуловимая сосулька. А в лапе ничего не остается. Тогда, потеряв терпение, кошка или сваливается в раковину, поскользнувшись на ее краях из-за слишком жадного взмаха лапы, или сама ложится в ней на спину, всеми четырьмя лапами и зубами хватая серебристую сосульку, которая теперь легонько упирается в живот сиамки и делает его мокрым. И так пока не надоест. Но у кошки всегда хватает терпения, чтобы снова вернуться и продолжить охоту за нахальной струйкой. Вот такая она, сиамская баловница. Красавица в маске вместе с персидской кошкой дали начало новым породам, которые, как водится, похожи на обоих предков. Ты можешь рассмотреть их на своеобразном групповом портрете. Первый слева — color point, что в переводе означает «цветной кончик». Эта порода выведена в Соединенных Штатах Америки. Отличается от персидской кошки только обязательными голубыми глазами и карнавальным костюмом сиамской. Рядом сидит кошка бирманская. Она легче и стройнее color point. Шерсть у нее немного короче и нос не курносый. На лапах у нее поверх чулок как бы надеты белые носочки. А еще бирманскую кошку легко узнать по хвосту. Чем ближе к кончику, тем он пушистее. Когда же кошка бежит, ее хвост гордо поднят кверху и часто изогнут, как беличий. На переднем плане разлегся сонный